Я уже убивал людей и пока что ничего принципиально сложного в этом не видел. Однако так или иначе в процессе обучения мной был получен крайне полезный опыт. Я не только научился убивать врагов всем доступным гвардейцу вооружением, но еще и все лучше понимал предел возможностей собственного тела, без учета той проклятых даров, что могли быть подло отняты в любой момент и в результате Дзин Чета и сделал. Где-то в этот момент в голову пришла эта мысль, когда я подобрал лазган поверженного врага и перебежал к блиндажу, где изредка отстреливаясь, оборону держали тихие и криворуки. Дзинч же мог забрать и мое бессмертие, хотя в это трудно было поверить, ведь если он действительно хотел превратить мою жизнь в ад, то именно бесконечные перерождения могли сделать это лучше всего. Тяжела была цена прорыва для врага, ведь подготовиться ему тоже никто не дал. В это же время первые наши отделения, что встали на его пути, заставляли его платить невероятно огромную цену за наступление. Остальные же силы уже перегруппировывались, попутно не давая прорваться к стратегической цели. Враг пер тремя мощными кулаками, два из которых брали нас в клещи, а еще один по широкой дуге обходил нас севернее. И если первая штурмовая группа была полностью уничтожена, вторая захлебнулась из-за нашего сопротивления, а третья пала под огнем артиллерии, то бойцы четвертой волны уже наступали по всей длине нового фронта. Мы же не обладали достаточным количеством артиллерии, чтобы превратить их в фарш до подхода. Признаться, ни одна из армий не способна на подобное. Для массированного обстрела артиллерия обычно свозится на участок фронта, куда планируется бросить полк на прорыв. И нет той промышленности, что могла бы обеспечить солдат таким количеством пушек, чтобы вести столь массированный обстрел по всей ширине фронта. Вероятно, прямо сейчас командование уже определяло более важные участки и скоро мы лишимся огневой поддержки. Но так или иначе никто не думал о бегстве. И без лишних слов криворукий уже пополз к трупам, дабы поживиться гранатами, которые, возможно, не успели пустить в ход те или иные бойцы. Кроме того, он успел разрядить все свои батареи и нужда в них тоже была высокая. Ведь задача любого криговца не просто умереть во имя его, а сделать это достойно, сделав все возможное и невозможное ради сокрушения врага. И сражение это было невероятно яростным, настолько, что оно затмевало многие другие битвы по всей галактике. В кровавой войне мы уничтожали друг друга, оказавшись по разные стороны траншеи, и свет наших душ сиял одинаково ярко. Каждый из нас сражался за ту святую истину, ценность которой была превыше жизни, и поэтому пламя войны горело невероятно сильно, ведь каждый из нас считал, что он прав. Панический страх начал веять на задворках души, но его в зародыше душил плотно прилегающий противогаз. В порыве стремления исполнить приказ мы пытались найти искупление, поэтому и не смолкнут орудия, все больше Прометея будет сжигаться и сколько бы ни погибло сегодня, еще больше погибнут после, чтобы пролить кровь тех, на кого укажет его перст. Словно в жутком кошмаре над нами уже закружила даже авиация. Каким-то чудом мы умудрились продержаться, хотя чуда как такового в этом не было. Благородные кадеты, всадники смерти разрезали второй штурмовой кулак врага своим контрнаступлением и посеяли смуту в рядах врага, ослабив их и дав возможность на сокрушительную атаку уже наших танковых рот. За всем этим в бой были брошены прибывшие подкрепления, перегруппировавшиеся и выгружающиеся из грузовиков. Началось полномасштабное контрнаступление, где быстро выяснилось, что наш корпус вдруг оказался не самым и худшим. И чем дальше мы продвигались, тем большее смятение пыталось охватить наш разум. Мы видели кадетов, которые напоминали живых мертвецов. Они смотрели на нас и даже не пытались убить, словно бы смирились с участью или потеряли всякую волю. Другие же были яростные настолько, что бежали на нас с пехотными лопатами, хотя в их подсумках потом находили как и батареи для лазганов, так и гранаты. Что-то явно было не так, и хоть я готов был закрыть глаза на очень многое, как и задавать вопросы, у меня не было никакого желания, ведь интересовали меня только знания, способные сделать из меня безупречного солдата, способного выжить в самом аду, но это было слишком. Мне это не нравилось, а привитая общением с Дзинчем мнительность заставляла искать ответы и делать предположения уровня. Крик впал в ересь и решил сам себя уничтожить, снова. Ну или, конечно, нас всех решили списать как дефективных, но справедливости ради разве наш уровень был настолько плох, чтобы выбрасывать словно мусор? Потерь в этом сражении станут невероятно большими, возможно, от нас всех останется меньше трети. Стоит ли подобное того, а сколько техники уже потеряно? Нет, я отказывался верить, что все было исключительно ради того, чтобы списать лишних. Были способы сделать это иначе, например, не выдав худшим противотанкового вооружения. Тогда бы и важные кадры получили бы тот бесценный опыт, при этом не понеся непоправимых потерь. Что-то было не так, и чем больше вопросов я начинал задавать, тем сильнее во мне начинало загораться желание докопаться до правды. «Хреновый из меня криговец получается», — выдохнул я на последнем рывке и нырнул в воронку от снаряда. Она была около 7 метров в глубину и, наверное, где-то 20 в ширину. Довольно огромная и непростреливаемая. Вслед за мной в нее нырнули и криворуки с тихим, а также еще взвод прибывшего подкрепления. Мы шли в наступление, не давая врагу опомниться, перегруппироваться и шанса выжить. Война переходила в фазу тотального уничтожения, в какое-то истребление, но никто не давал приказа остановиться, как и враг что-то не спешил сдаваться. Они окапались, успели зарыть танки, кричал командир взвода, под командование которого присоединились и мы. Связки гранат подготовлены. Так точно, хором ответило пятеро бойцов, демонстрируя грозное оружие, способное пробить даже броню танка, только бы добраться. Отлично, в атаку. И с ревом в первых рядах помчались мы, дабы грудью взять те выстрелы, которые принадлежали бойцам с гранатами. Никто не спрашивал, по каким причинам пехоту решено было бросить на танки без даже ручных гранатометов или чего помощнее. Застрекотали тяжелые болтеры, начали разрывать бомбы, мины и снаряды, поднялся жуткий ветер, который беспорядочно гонял наши и чужие дымовые завесы. Дрожала земля и напевала свой смертельный мотив канонада, с которой сливались крики агонии и вспышки лазганов, образуя все в уродливую симфонию войны, где смерть любому могла показаться искуплением и освобождением от мирского ада. Одним за другим падали подкошенные пулеметами бойцы, захлебываясь в своей крови. Самые везучие могли рассчитывать максимум на то, что не упадут лицом в грязь, а остальные продолжали бежать и вести огонь на ходу, подавляя врага, который до сих пор пытался наступать на нас и из-за этого не успел подготовить линию полноценной обороны. Многие враги вели по нам огонь из личных окопов, зато танки, гады, успели закопать. Вперед, за мной. Как и полагается, наш командир бежал в первых рядах, готовясь положить и свою жизнь ради того, чтобы пять ключевых кадетов добрались до своей цели. Командир тоже был кадетом. Такой молодой, не познавший даже девичьего тепла, он был выше любого из людей в этот момент. Он встал даже выше самой смерти, без страха гордо возвышаясь над полем боя и привлекая к себе невероятно много внимания. Прямо на моих глазах выстрел тяжелого болтера буквально взорвал его голову, разорвав даже шлем. Вперед! Тут же в крик сорвался и другой кадет, поняв замысел павшего командира. Крик молчаливых криговцев привлекал внимание лучшего всего, делая целью кричащего. Закричал захотел и я, но в этот момент тот кадет, что закричал первым после командира, вырвался вперед меня, видимо открывший в себе второе дыхание. Он рванул словно молния, а затем один из снарядов разорвался прямо под его ногами, отбросив ударной волной и меня на спину. С хрипом я попытался встать, почувствовав, как что-то теплое растекается по мне. Бронежилет выдержал осколки, но встать сразу не получилось. Меня знатно оглушило и, вероятно, переломало, хотя боли я пока что не чувствовал от слова совсем. В этот момент я понял, что я тот еще везунчик, ведь упал я на спину, а не лицом в грязь. Жаль, что неба не было видно. Крик был как в целом мертвым миром, так еще и промышленность работала постоянно и, разумеется, все лишнее выбрасывалось на поверхность. Плюс активные боевые действия тоже делали небо еще более черным. Однако в некоторых местах можно было увидеть странные проблески. Нечто странное я почувствовал, лежа на спине и смотря в небо, пытаясь разглядеть за тьмой бесчисленные звезды. Как вдруг нечто зашевелилось в моей душе, заверещало и встревожилось. Это была птичка, которая вдруг начала активизироваться. Это была хорошая новость, ведь к ней я уже привык, однако с другой стороны. Крик ненавидел все, что связано с варпом. Как только узнают о моей психической активности, то меня будет ждать мгновенная утилизация. Никаких боевых псайкеров здесь не было и не будет, договориться о подобном тоже невозможно, никто на Криге даже слушать подобного не станет, что уж говорить про обсуждение. Чего ты так встревожилась? Это кошмар, кошмар. Раздался ее голос внутри меня, а затем она тут же постаралась спрятаться и закрыться, словно боялась, что ее обнаружат. Неужели она испугалась этого мира, хотя и сам я фибрами своей души чувствовал нечто странное. Происходило нечто грандиозное и масштабное, что сейчас ощущал каждый обитатель галактики. Это был действительно кошмар, а чего-то подобного не происходило более 10 тысяч лет. Отголосок этого чувствовался даже мной, здесь, в десятках тысячах световых лет от места происходящего, от того, что вмиг поставило весь Империум на колени, приблизив его к окончательному падению даже ближе, чем это было во времена ереси Харуса. Случился истинный кошмар, и мрак сгустился даже в вечной тьме далекого будущего, где не осталось ничего, кроме бесконечной войны. Глава 69. Я слышал надорвавшийся крик и жуткое молчание, что поглотило в этот момент даже грохот орудия и пулемет. Так больно было слышать его, вопившего в, казалось бы, нескончаемой агонии. В тот момент он уже был мертв, и сознание затухло, лишь кровавая пелена окутала его разум, и нескончаемый холод проникал все глубже в его душу. Пробудившиеся лишь в последний момент инстинкты заставляли его бросать этот клич без слов. Ему нужна была помощь, это был единственный шанс выжить и сделать все то, ради чего его создала природа. И оттого было еще страшнее, когда этот крик надорвался и затих, ведь ничто уже не могло помочь ему. Он умер за чужие цели и надежды на проклятой земле своего мира, в этой ненавистной скотобойне. Почему мы были здесь? Я даже на мгновение забыл это, продолжая лежать в грязи, оглушенный ударной волной, пока в небе что-то сияло за черными тучами. Но постепенно возвращалось понимание, и звон в ушах стихал. Крик делал то, ради чего его создали, делая из нас тех, кем мы должны были стать. Я заставил повернуть голову на бок, начав оглядывать местность, и сразу же увидел торчащие наружу ребра. Кадет лежал в 5 метрах от меня, прочно сжимая связку из гранат. Этот образ будет еще долго преследовать меня во снах, не давая забыть весь этот ужас. Но даже он померкнет в грядущем будущем, ведь все это было лишь прелюдией перед истинным кошмаром, к которому нас готовили. Перевернувшись на живот, я начал ползти, пользуясь изуродованным ландшафтом, полным неровностей и укрытия из груд тел, воронок и разбитой техники. Я полз вперед и затем начал лопаткой рубить кисть кадета. Он не хотел отпускать рукоять даже после смерти. Но несмотря на то, что эта атака захлебнулась, в бой уже шла новая волна, и вместе с ними выжившие встали снова. Поняв, что прорваться просто невозможно, затаившись среди тел, вколов себе убойные дозы обезболивающего, мы ждали лишь ошибки от тех, кто посмел счесть нас уже мертвыми. И вот раздался клич, и выждав лучший момент, я вскочил и со всех ног рванул к цели, до которой оставалось каких-то 50 метров, цена которых была высока, но могла быть еще выше в десятки раз. В этот момент где-то раздобывший гранатомет криворукий сумел попасть прямо в траншею, что прикрывало фланги окопавшегося танка. Пулеметный расчет вовсю строчил по скоплению пехоты, слишком поздно замечая меня. Еще один вражеский кадет высунулся из траншеи с другого фланга, но через мгновение не снаряд, а целая мать его авиационная бомба взорвалась в его траншее, и ударная волна буквально подбросила его тело в небо метров на 20. Он буквально летел переломанным мешком через поле боя, словно какая-то кукла. Расскажи мне кто нечто подобное, я бы в это не поверил, но война на ней порой доводилось видеть и нечто более невозможное. Такое, о чем никогда не покажут в фильмах или не напишут в художественной литературе, ведь такое нужно было увидеть, чтобы начать в это верить. И бог-император-свидетель, отправляющиеся в полет тела из-за многотонных авиационных бомб были малой частью того грядущего безумия. Сердце мое бешено колотилось, весь мир был против меня, даже ландшафт пытался сломать мне ноги или хотя бы вывихнуть лодыжку, но тела передо мной разминировали путь. Храбрость и отчаянность союзников защитила меня от шального выстрела. Никакой удачи, лишь выносливость и скорость. Град артиллерии и жертвы других позволили мне добраться до танка на расстоянии 5 метров и совершить бросок. Под адреналином я превзошел самого себя. Связка была крайне тяжелой, 5 гранат, более 3 килограмм веса. Далеко не все гвардейцы могли позволить себе бросить себе такую бандурину на 10 метров. А уж точно бросить в гуще боя, тут даже криговцам с их тренировками требовалось отличаться среди всех других, либо сокращать дистанцию. Но себя я недооценил, и поэтому бросок выдался куда более мощным и эффективным. 5 кумулятивных струй поразили двигатели и вызвали пожар внутри, но даже в аду экипаж успел выстрелить еще 2 раза осколочно-фугасными, прежде чем случилась детонация боекомплекта, и ударная волна с жутким взрывом вырвала башню, попутно сбив и меня с ног. И только я упал, как тут же вскочил на ноги и, шатаясь, побежал к единственной возможности выжить. Надо было пробиться до траншеи и отбить ее у врага, ведь нахождение на фактически открытой местности ничем хорошим не закончится. Прямо там сейчас тоже царил хаос, то и дело прилетали мины и снаряды, уравнивая всех кадетов вне зависимости от их личных качеств. В фарш превращались все, и никакой справедливости в этом искать не стоило, лишь случай определял, то проживешь ты дольше других или нет. Все оружие я успешно просрал, ведь не верил в то, что даже добегу до танка. Поэтому чужой и полуразреженный лазган так и валялся где-то в грязи, а я снова взялся за пехотную лопатку. Кроме нее у меня ничего не осталось, впрочем, это уже куда больше, чем порой можно было надеяться. Взгляд мой лег на трупы, разорванные осколками, разорванные шеи, изуродованные головы, хлыщущие из тазобедренных артерий потоки крови. Некоторые кадеты уже были мертвы, но еще не понимали этого. Их тела причудливо сгибались в жутких судорогах, будто бы они возвращались в сознание, пытались встать и в ту же секунду теряли сознание снова. Они даже не кричали, и лишь один из кадетов хрипел. Его тоже знатно порешетило, но он стянул жгутом свою ногу и, опершись плечом на край траншеи, уже начинал целиться, направляя дуло своего лазгана на меня. В этот момент и решалось, чего стоит солдат, а также становилась видна вся важность суровой подготовки Крига. Страх — чувство крайне сильное, и невозможно предугадать своего поведения, если ты не сталкивался с ним раньше. Как правило, люди делятся на три типа. Первые впадают в ступор, это не дефект, наоборот, эволюционный механизм, прошедший через сотни тысяч лет. Замереть, не двигаться, стать незаметным и даже не дышать, чтобы хищник прошел мимо. Вторые сразу начинают бежать от угрозы, что тоже весьма эффективно, и таких людей, как правило, куда больше первых, что опять же дает право делать некоторые выводы. Однако меньше всего третьих людей, которые начинают атаковать угрозу. Именно по этой причине в армии нужны мужчины, ведь зачастую к третьему типу относятся именно они, ведь их биологическая роль – умереть за свое потомство. И благодаря строгому отбору, а также тренировкам, среди кадетов были люди только третьего типа. При виде угрозы ярость и гнев заставляли уничтожать все на своем пути, подавляя инстинкт самосохранения. Идеальный солдат, который думает лишь об уничтожении врага и не мечтает вернуться домой. В этот же момент я вдруг почувствовал нечто, что было мне не свойственно. Палитра эмоций и чувств была крайне странной, что еще сильнее укрепило мои худшие подозрения. Странные добавки в пище, странно ведущие себя кадеты из этого корпуса, невероятно высокая рождаемость и сам факт того, что приходилось выживать на планете, прозванной мертвым миром, все это говорило о том, что генетическое вмешательство являлось необходимостью и условием выживания. Страшно было даже представить, через что проходили женщины этого мира, чтобы удовлетворить запрос государства в юношах, которые еще до своего совершеннолетия отправятся погибать на другие миры за чужие идеалы и веру в лучшее будущее. Серия вспышек озарила траншею, но руки кадета тряслись из-за тремора, он не твердо стоял и шатался из-за ран. Кроме того, я двигался вперед и в последний момент постарался согнуться в три погибели. Раскалилась до красна моя лопатка, принявшая одно из попаданий, еще одно опалило шлем, но убить меня враг не смог. Собравшись с последними силами, он громко захрипел и нанес удар штыком, но я легко отбил его своей лопаткой, а затем, переведя инерцию удара, обрушил ее раскаленное лезвие на его бедро, где не было никакой защиты. Разорвался его жгут, с еще большей скоростью захлестала кровь, но даже несмотря на столь болезненный удар, кадет не потерял сознание. Последней его попыткой было сорвать с моего лица противогаз, но без особого труда я повалил его на землю, а затем ударом ноги начал месить его рожу. Хрустело стекло, плескалась кровь, все больше ударов приходило на шею, а в какой-то момент даже хрип затих, сменившись звуком дождя. Одна за другой капли летели к земле, их становилось все больше, начинался жуткий ливень. Грязь смешивалась с кровью, траншеи начало затапливать и размывать. Квартирмейстерам предстоит много сложной работы, чтобы спасти хоть что-то в этом аду. Но были и те, кому приходилось даже хуже, чем нам. Переведя взгляд в конец траншеи, я увидел там кадетов из своего корпуса. По знакам отличия сразу удалось понять, что это штурмовая бригада. Их бросили в самый ад, связав боем лучшие подразделения врага. Не считая потерь, они просто прогрызли брешь и затем начали продвигаться все глубже и дальше. Их задачей было посеять хаос везде и умереть в процессе. Именно среди них было больше всего гренадеров, всадников смерти и боевых инженеров. Шлейф химического оружия следовал за ними, а полевая артиллерия была представлена только в виде самоходок. В этом бою они лишились 80% личного состава, но благодаря этому операция прошла успешно и потери оказались меньше ожидаемых. Хотя стоило также понимать и то, что многие наши враги были странными и сломанными. Впрочем, в скором времени бой был завершен и наш корпус встретился с еще одним, который, оказывается, атаковал с другого фланга. В общей сложности два наших корпуса могли насчитывать до 100 тысяч кадетов. Довольно грозная сила, но в процессе занятия вражеских позиций мы выяснили то, что врага было раза в два больше. Добраться до оставшихся выживших мне не удалось, ведь далеко вперед ушли штурмовые бригады, а сама битва превратилась в бойню. Организация была разрушена, подразделения врага были изолированы друг от друга, сопротивление враг пытался оказывать, но штурмовые бригады просто перли вперед, развивая свое наступление и не давая даже шанса на перегруппировку. Остальная пехота едва успевала за ними, проводя точечные зачистки укрытия и добивая выживших. Порой мы даже не вступали в прямой бой, давая технике разобрать очередной блиндаж. Стало предельно понятно, почему командование решило провести подобное. Эти кадеты, наши враги, действительно не могли стать криговцами. А из двух корпусов, что провели эту операцию, собрали один, качество и эффективность которого сильно возросла. Но не было радости победы, как и в целом понимание и радость того, что мы справились с задачей, продлилось едва ли несколько минут. Все силы были брошены на восстановление линии фронта, рытье укрепления и помощь квартирмейстерам, ведь трупов было очень много и все снаряжение требовалось пустить на очередной круг использования. «Твои новые сапоги, ущерб», — без эмоций произнес Тихий, после чего протянул мне пару сапог. «Меня повысили до квартирмейстера за хладнокровие и высшую психическую устойчивость». После этого он развернулся на пятках и ушел выполнять следующую задачу. Наверное, большинству подобное показалось бы крайне невежливым или даже грубым, однако за столько месяцев на Криге я уже понимал, что эти слова были невероятным проявлением внимания и товарищества. Особенно для Тихого, который, несмотря на свою немногословность, все решил уведомить нас о том, что его повысили. Что же, я был за него рад, квартирмейстер из него выйдет хороший, да и раздел с молитвами в памятке был его любимым. Он действительно сможет провести павших в последний путь и при этом не сойдет с ума. Я же начал менять свои сапоги. Они были весьма надежными и даже до сих пор справлялись со своей задачей. Однако все же у меня начался зуд на ступнях, а значит, каким-то образом кислотный дождь достигал кожи. Сразу же в глаза бросился странный шов на пятке. Такой был только на тех порах, которые сняли с трупа и починили. Любой другой гвардеец за такое плюнул бы в рожу командира, но я лишь молча одел то, что дали. Подобное отношение для Крига было нормой. Хорошая битва, я многому научился, вдруг этой информацией со мной решил поделиться Криворукий, которому заменили противогаз, шлем и броню. Ему нехило досталось, но он вернулся в строй, хоть и находился сейчас под действием обезболивающего, не очень мощного, чтобы не убить нервную систему. «Нормально себя чувствуешь?» – спросил я, слыша изменения в хрипящем противогазе. «Да, отлично», – соврал Криворукий, ведь боялся, что кто-то подумает о том, что он не может справляться с поставленной задачей. Его бы не убили, нет, просто отправили на некоторое время в тыл, ведь раз он стоит на своих ногах, то раны не такие уж и серьезные, да и боевые действия прекращены. «Как думаешь, я смогу стать гренадером, если проживешь достаточно долго?» Криворукий кивнул, после чего продолжил смотреть куда-то вдаль, где в скором времени появится новый враг. Пока что командование приказа не отдало, но он точно появится, пусть даже в качестве макетов. Хотя Криворукий предпочел бы еще раз посражаться с другими кадетами, ведь после пережитого теперь искренне считал, что это лучший способ обучения, ведь он стал куда лучше. Что же касается его желания стать гренадером, от него мне стало не по себе. Для справки, потери среди гренадеров всегда более 80%, им даже шлемы особые выдают, с черепом, этакий знак признания своей смерти. Но для Крига это почетная привилегия и лучшая возможность искупить вину. Кроме того, гренадеры хоть и являются в одном статусе с обычной пехотой, но уважаются другими солдатами и в теории те 20% выживших когда-нибудь смогут стать смотрителем, а смотритель это и есть сержант, просто в Криге их так называют. Сержанты командуют всем, что меньше роты, ротой, капитан, а из рот уже состоят полки, которые управляются высшим офицерским составом. Также важно было понимать, что под ротой подразумевалось отделение, размер которого был более 700 человек, как и то, что даже такой размер порой не мешал многим полкам расти вширь и дальше. В целом, любые полки при формировании могли быть любого размера, поначалу несколько тысяч человек. Дальше же они начинали расти, в том числе и во время военных действий, соединяясь с теми полками, что было решено расформировать. И какого-то предела не было, а некоторые полки, в том числе полки корпуса смерти, вообще стремились иметь как можно больше солдат в каждом подразделении, и если была возможность, то роту могли сделать даже куда больше. Однако все еще мне не давало покоя небо, а именно волнение в варпе. Многие другие тоже чувствовали, как в одно мгновение изменилось чуть ли не все. Не было сомнений, в этот момент хаос праздновал свою победу, и как знать, может быть, происходящее было связано с тем, что Дзинч из-за своей очередной паранойи потерял хватку в самый неудобный момент, допустив создание тех событий, которые не должны были случаться. Так или иначе, мы прошли боевое крещение, а значит, в скором времени должны были стать гвардейцами. Это был лучший момент, хотя кажется о том, что скоро приедет Крайзер и выдаст нам полковое знамя, мечтал только я. Остальные продолжали заниматься своими делами и готовы были копать траншеи Крига до самой смерти. Мне, наверное, тоже следовало меньше думать. И все же именно размышления в конечном итоге позволили мне начать понимать масштаб происходящей катастрофы. Именно лишь начать понимать, ведь все случившееся, начиная со странных кадетов и заканчивая творящимся в безумии варпом, были лишь отголосками беды, в круговорот которой нас уже затянуло по шею. Глава 70. Время шло, а ситуация становилась все более странной. Пока варп сходил с ума, наш фронт остановился, укрепился и продолжал стоять. Мы продолжали рыть траншеи, укрепляли позиции еще лучше, но вот уже прошла неделя и никакого учебного боя, никакого приказа занимать новые позиции. Казалось, что учения действительно остановились, по крайней мере у нас уж точно. Одним за другим капитаны рот отправлялись к Крайзеру, запрашивая новый приказ, но получали один и тот же ответ, который передавали уже сержантам. «Удерживайте позицию», — повторил сержант нашего отделения в очередной раз. И мы ее удерживали, только вот заняться было совершенно нечем, а волнение в варпе, странные слухи и собственные мысли деть было теперь некуда. А всем известно, что безделье — суть ереси. Как только ты ничем не занят, то сразу же свой ход делают силы хаоса. И вот уже наши сержанты просили провести практическое разминирование или минирование, начать рыть следующие эшелоны обороны, ведь в конце концов кадеты обязаны тренироваться. Но приказ был повторен. «Удерживайте позицию», через еще неделю повторил сержант. После этого донимать Крайзера никто не смел. И в свою очередь на мне безделье начало сказывать в самом начале. Я делал то, что не должен был, и думал. Понимали ли командиры, что думать начнут и другие кадеты? Пусть даже чуть-чуть, да, понимали. Заняли ли они чем-то нас? Нет. Почему? Некомпетентность? Исключено. Рациональная причина? Да. Какая? Какая может причина не давать кадетам тренироваться, когда они должны это делать? Они должны быть полны сил и находиться в полной боеготовности. Для чего? И вот тут уже начинался простор фантазии. «Что прикажете делать?» – спросил криворукий у сержанта, который сам находился в некотором смятении, ведь жизнь без приказа казалась смертью. «Нет, я могу стоять и смотреть на горизонт хоть вечность, но это разве искупит вину нашего мира? Не твоего ума дела, что искупит нашу вину, а что нет?» Тут же сержант жестко оборвал криворукого. «Я сам знаю не больше вашего, сказано удерживать позиции, значит удерживаем. Готовьтесь к новой битве, в которой никто не выживет», — буркнул я, но достаточно громко, чтобы быть услышанным ближайшими кадетами. «Скоро нас бросит в пекло. Слишком много инициативы для даже не гвардейца», — рыкнул сержант, подойдя ко мне. Как иронично, ведь он тоже не был гвардейцем. Однако я все же заткнулся, ведь требовалось уделить время своим мыслям, что лились неостановимым потоком. Снова начало просыпаться паранойя. В каждом действии, казалось, сверкало радужное оперение демонов Дзинча. Крик являлся стратегически важным миром, который стоил сотни других миров. Его полки были вечной костью в горле хаоса, ксеносов и предателей. В варпе что-то началось, что уже начало влиять на всю галактику, В этом сомнений у меня уже не было. А что мешало врагу попробовать нанести удар по Кригу? Да, звучит как сущее безумие, нападать на подобный мир. Но врагов у Империума много, и многие из этих врагов не станут нападать в лобовую. И оставалось надеяться, что Криг был столь же несокрушим для врага внутри, как и для врага извне. В этот же момент действовать начал сам Крайзер, который знал немного больше, но в целом также был в смятении. Его чутье вопило без остановки, а те сведения, что уже доносились с других миров, это было началом конца, а внезапные проблемы внутри Крига смогли даже испугать матерого полковника. Крайзер даже покинул штаб и лично начал проходить по траншеям, устраивал неожиданные встречи с личным составом, внимательно изучал каждого кадета. Он знал наизусть личные дела каждого, кто выделялся больше нужного. И вот уже своей тихой походкой, в сопровождении 5 телохранителей и комиссара, он начал идти по нашей траншее. Подобное не было особой редкостью, ведь любой криговец был когда-то рядовым, и поэтому пропасть между командованием и рядовыми отсутствовала. Стоит также заметить, что этот комиссар, как и любой, не входил в иерархию имперской гвардии и подчинялся напрямую комиссариату департамента Мониторум. То есть комиссар не был криговцем, и его присутствие здесь уже могло многое значить. Очень многое, как и его невероятно напряженное лицо. «Кадет Юртин», — рявкнул Крайзер, остановившись рядом со мной и обращаясь ко мне по имени. «Я. За что ты сражаешься? За императора. За человечество. За право встать подле трона его. За возможность смертью заслужить прощение. За почетный долг сложить голову во имя тех, кому еще есть на что надеяться». Я прямо чувствовал взгляд Крайзера. Полковник будто бы смотрел прямо в мою душу. Наверняка он сейчас анализировал каждое слово, а также в каком порядке были сказаны эти слова. Ему не нравилось абсолютно все, и все же спустя паузу он повернулся на комиссара. Тот в свою очередь никак не отреагировал, ему нечего было сказать. И недовольно захрипел Крайзер снова повернулся ко мне и задал крайне неожиданный вопрос. «Почему вы здесь, кадет Юртин?» «Потому что нам приказано удерживать позиции. Не помню, чтобы в нашей учебной программе был уход от ответа, Юртин. Почему вы здесь?» Крайзер едва ли видел даже мои глаза через свой и мой противогазы, однако он будто бы чувствовал каждую мою эмоцию. Или же это был просто блеф, попытка вывести очередного кадета из себя, но так или иначе Крайзер обладал слишком мощной аурой, и его приказу было невозможно не подчиниться. Поэтому уже в следующую секунду я выложил все свое предположение, успокоив себя тем, что это же так или иначе прямой приказ высшего командования. Потому что на нашей планете проблема, для устранения которой может понадобиться наш корпус. Мы не тратим силы на рытье траншей, значит, нас перебросит на другой участок, где уже подготовлена оборона, или же нам будет приказано нападать. В этот момент я уже готов был поклясться, что Крайзер задаст следующий вопрос, к которому мой ответ идеально подходил. Однако, подумав 2 секунды, Крайзер развернулся и пошел дальше по траншее, прервав допрос столь же неожиданно, как и его начал. «Даже кадеты уже все понимают, комиссар Ранд», — недовольно говорил Крайзер, двигаясь к следующей цели. «Само ваше подразумеваемое предположение может стать причиной казни на месте, полковник», — отвечал Ранд, но скорее не споря, а подсказывая Крайзеру, удерживая его мысли от опасного пути. «Неужели вы думаете найти ответ здесь, среди ваших кадетов?» «Нет, комиссар Ранд, я всем сердцем желаю его не найти. Однако если существует хоть малейшая вероятность, я лично проверю всех, кто так или иначе попал под мой взор, каждого». «И чем же привлек ваше внимание этот кадет?» «Если не секрет, не подумайте, я не пытаюсь совать нос в дела Крига. Просто любопытство», — произнес Ранд, который должен был просто проверить очередной идеальный полк корпуса смерти и оказать содействие его командованию в дальнейших битвах. Но вдруг тут началось все это безумие, где высшие эшелоны хранили мрачное молчание. «Юртин», — Крайзер издал странный хрип, будто бы хмыкнул под своим противогазом, заменившим ему лицо еще 45 лет назад. Этот мальчик был той еще занозой с первого дня своего обучения. Так слезно умоляла его мать, пытаясь достучаться до тех, кто отказался от своих сердец. Однако все же что-то заставило взять мальчика в кадеты, чтобы он получить право заслужить сражаться за императора и умереть до 20-летия. Она хотела всего лучшего для своего ребенка, как и любая мать. От таких слов Ранту стало слегка не по себе. Крик всегда был мрачным местом, но многие даже не представляли, насколько. Даже среди матерых комиссар, что одним своим видом могли заставить встать бегущих юнцов в глухую оборону, ходили такие слухи, которые пугали их самих. Воистину темные времена наступили, раз Империум стал нуждаться в подобной силе. С дисциплиной у Крига не было никаких проблем, они никогда не бежали и оттого приставленные к ним комиссары с ужасом понимали, что им приходится выполнять совсем иную роль. Им приходилось сдерживать детей этих мертвого мира, ведь в своей ярости и ненависти к врагу, в стремлении победить и заслужить право вернуть имя, они отказывались отступать даже когда этого требовала стратегия. Пока комиссары других полков вставали за спины гвардейцев и не давали тем бежать, комиссарам, определенным в корпус смерти, приходилось вставать перед гвардейцами Крига, чтобы те не пошли в штыковую на легион титанов. Из-за этой причины в высшем командовании всей имперской гвардии практически не было выходцев с Крига. Мало того, что даже высшие офицеры корпусов смерти порой могли идти в атаку с рядовыми, из-за чего смертность зашкаливала даже среди них, так еще и в случае выживания, при огромном стаже, этот офицер оставался попросту непригодным для командования силами имперской гвардии в галактическом масштабе. Ему можно было доверить полк, может быть целый корпус, но давать ему командование объединенных сил или делать советником при очередном крестовом походе для покорения зазнавшегося вольного торговца нет, даже высшее командование Крига, как правило, попадало в распоряжение более сдержанных командиров. Впрочем, самих криговцев это вообще не волновало. Более того, некоторых это даже радовало, ведь даже командир целого корпуса мечтал однажды умереть в бою с доблестью и честью, а не стать какой-то штабной крысой или, боже император упаси, членом Совета Лордов Тиры, если уж заглядывать так далеко. Все дело в фанатизме, и поэтому Ранта откровенно пугали наводящие предположения Крайзера. Его намеки можно было подтянуть под обвинение части высших офицеров в предательстве. Предательство на Криге. Даже думать о таком было нельзя, а уж говорить вслух подобные слова могут и императора заставить упасть с золотого трона. Однако некоторые факты оставались неизменными, как и Крайзер не был сумасшедшим. Рант уже хорошо узнал его и лично сделал запрос, чтобы именно полковник Крайзер возглавил новый полк и отправился к исчезнувшим звездам. В конце концов он это заслужил. И все же, сколь бы Крайзер не был близок к правде, его руки были связаны высшим командованием, и все, что он мог, обезопасить то, что находилось в его власти. Так собирался поступить и Рант, который хоть и не был криговцем, но в преданности человечеству и императору он тоже не знал границ. Хоть и границы эти были совсем другие, как и у всех, кто служил на благо Империума. Криг – одна из секретных лабораторий под одним из подземных городов. Пока на поверхности гремели непрекращающиеся учения, а по подземным туннелям бегали кадеты, ловя крыс-мутантов для тренировки своей ловкости и желудков, где-то на засекреченном объекте ситуация вышла из-под контроля. Никто так и не смог понять, как именно случилось ужасное, однако едва об этом стало известно высшим чинам, то они тут же бросили лучшие силы на изоляцию объекта, а также начали подготовку к тотальной зачистке. В это же время расположенные гарнизоны в числе 15 тысяч гвардейцев выигрывали время, но с каждой секундой все лучше понимали, что не могут даже в теории справиться с задачей. Время ценой своих жизней было единственное, что они могли дать Кригу. Криговцев не выращивали в пробирках, как и никакого клонирования на Криге не практиковали. Все это лишь грязная ложь еретиков и предателей, а также глупцов и дилетантов, которые неумышленно вредят распространением подобных теорий. Как вообще можно предполагать подобное? Этого высшее командование Крига никогда не понимало, ведь были куда лучшие способы увеличить количество людского ресурса. О масштабности генных исследований Крига говорить можно было невообразимо много и долго. Суровый мертвый мир, кругом отравленная вода, ужасного качества воздух, нормальный человек не выжил бы даже в этих подземных городах. Его иммунитет бы сдался, он бы болел без остановки, испытывал дефицит чистого воздуха, и просто существовать для него было бы невообразимо сложно. С чувством вины и верой в искупление пять веков население планеты несло тяжкое бремя. Они быстро начали меняться, это требовал мир. В свою очередь изменения были хаотичными и порой больше вредили, чем помогали. Сначала была селекция, грубая и жестокая, даже по меркам Империума, что ненавидел мутантов. Отклонение формы черепа на миллиметр уже становилось причиной либо для утилизации и переработки в питательную биомассу, либо добровольно-принудительной отправкой на смертельно опасные производства. И в те ужасные времена, когда на двух солдат порой была лишь один лазган, Почти все производства были смертельно опасными. Некогда было думать о технике безопасности. Для продолжения дела полковника Юртина нужно невообразимо много вооружения. Однако такая система не была эффективна и постепенно начали внедрять более продвинутые способы. Повлиять на ребенка можно было еще до зачатия, через его мать. Также процесс контролировался во время всей беременности. Это помогало как сохранить жизнь матери даже в случае тяжелых родов, так и сделать ребенка куда более сильным, повысив его шансы на выживание. И все это было дешевле и эффективнее какого-то там клонирования. И все же идея клонов все равно жила внутри Крига. Отбирались лучшие гены, они изучались, и порой ученые дерзко и нагло вклинивались в шедевр, дарованный природой. Вырезать одно звено, заменить другим звучит просто, но и сами ученые знали, что это не так. Никто точно не знал, как и на что повлияет добавление даже малого гена. Знали и делали, ведь цель оправдывала средства. Чертовы прагматики. Все усложнял тот факт, что делалось это втайне от Империума, который прекрасно знал, чем подобное может закончиться. Генетика — штука сложная, речь даже не о создании подобия Астартес. Генетика просто очень сложна и требует огромного количества интеллектуального ресурса, технологии и оборудования. Но Крик пытался и шел к своей цели, а в какой-то момент, видимо, зашел за рамку или нет, трудно сказать, ведь никто толком еще не понимал, что случилось. Одно дело, когда вдруг один из кадетов становился слишком буйным. Такое бывало, даже здоровый человек, рожденный без вмешательства извне, может в один день сойти с ума или стать апатичным. Таких устраняли, делали выводы, вносили коррективы. Масштабы таких экспериментов были малы, ни в коем случае не допускалось, чтобы один из таких экспериментов покинул Крик. За каждым следили, а тут с ума сошла целая лаборатория, из которой хлынул поток буйных. В довесок к этому охрана продемонстрировала крайне низкую эффективность, как и гарнизоны просто выигрывали время. Хотя все проектировалось таким образом, чтобы гарнизон мог уничтожить все быстро. На крайний случай имелся даже ядерный заряд, но тут недалеко был город, и детонация будет вызвана только при условии невозможности взять ситуацию под контроль. Что-то было не так, и держащий оборону сержант со своим взводом не мог понять, что именно. Как вдруг на его позиции обрушился шквальный огонь и стал слышен крик. Через считанные мгновения был открыт ответный огонь и начался лютая бойня. Противник стремился сблизиться, и это были явно не безумные солдаты, которые порой не могли пользоваться оружием. Это были. Внезапное осознание снизошло на сержанта. Прямо на его позиции на перекрестке подземного коридора бежали другие криговцы. «Стоять! Прекратить огонь!» Вдруг неожиданно даже для самого себя проревел сержант. «Стоять!» Но бой не остановился, и началась штыковая мясорубка. Криговцы убивали друг друга, они сражались как равные, что еще сильнее убедило сержанта в неправильности происходящего. И вдруг на него словно снизошло благословение самого императора, а если быть точнее, то он вспомнил одну из историй, что рассказывал идеолог. История из гражданской войны, когда архивраг стравил товарищей, убедив обе стороны в том, что их предали те, кому они подставляли ранее спину. Бой был невероятно жестоким, и все же сержанту удалось удержать позицию. Правда, он остался один, истекающий кровью и сжимающий свою саблю. Один из врагов еще дышал, к нему и подошел сержант, склонившись над ним. «Что вам сказали?» «Вам сказали, что мы предатели», — тихо спросил сержант, который мог бы стать и капитаном, благодаря сохраненной способности мыслить самостоятельно. «Что?» — со странным хлюпаньем из-за пробитого легкого спросил солдат и начал хрипеть, затем откашливать кровь. Часть буйных захватила оружейную, взяла форму выния. «Эх, какая досада!» Вдруг из тени раздался голос, и прямо будто из воздуха появился неизвестный, уже вскинувший свой лаз-пистолет. И все же любой просчет — это еще больший простор для возможностей. Два точных выстрела добили и павшего, и сержанта. А через считанные мгновения облик неизвестного начал меняться, затем он прочистил горло и озвучил свой новый голос. Внимательно изучил отражение на лезвии подобранной сабли. Оставалось лишь забрать форму сержанта и встретить вовремя прибывшие подкрепления, после чего уведомить их о выполнении поставленной задачи. Операция провалилась, все же Крик сделал очень много выводов после гражданской войны. Впрочем, выводы сделал и неизвестный, быстро адаптируясь к стремительно меняющейся ситуации, из которой он обязан был выжать максимум. Глава 71. Окружить выход ТВЛ-182, окопаться и уничтожить любого, кто выйдет из него. В самый неожиданный момент раздался приказ, и тут же весь наш корпус выдвинулся на позиции, до которых было едва ли 20 километров. Все только этого и ждали, поэтому меньше чем через час солдаты уже окапывались, а орудия были пристрелены и ждали лишь возможности обрушить весь свой гнев на врага. Примерно в этот момент даже самые твердолобые поняли, что дело запахло жареным. Я же, сложив 2 плюс 2, уже готовился сражаться как минимум с ордой демоном, как максимум идти в штыковую на демон принца. Однако прошел час, прежде чем до нас донесли новую информацию. К нам направили еще 2 кадетских корпуса, а также переправили на этот участок целый полк, который встал за нашими спинами. То есть нам либо давали возможность отличиться, либо боялись измены. Измены можно было бояться на основании того, что среди нас тоже были странные бойцы, как те, которых мы недавно перебили. «Сука!» – прошипел я, оглядываясь на Криворукова. «А может, он дефективный? Ведь разве нормального криговца назовут криворуким? Он же явно какой-то не такой. А сколько он лазганов при чистке сломал?» Вспоминались мне и кадетские курсы, когда этот придурок гранату в строй кинул, развернувшись в момент броска на 180 градусов. Это, конечно, был макет, но все же, он вполне мог быть жертвой генной инженерии. Или же ей мог быть я. За все эти месяцы обучения на поверхности никто не пытался себя убить, несмотря на то, что эти испытания были в разы хуже обучения под землей. Может, моя психика была какой-то не такой? Вдруг у меня сейчас поедет кукуха и я начну палить во всех подряд? Нет, это все бред, произнес я, стараясь успокоиться. Хватит, я не параноик. Никаких оснований считать бляха. Поступил приказ, и наши артиллерийские батареи открыли огонь. В этот момент наши лазганы уже смотрели в сторону выхода ТВЛ-182, а через считанные минуты показался враг. Жуткая биомасса двигалась в нашу сторону, ведя за собой ветра чумы. Но никто не почувствовал запаха отчаяния, ведь сила Нургла сливалась с аурой Крига. Струи огня хлынули потоком в сторону врага, застрочили пулеметы и без остановки гремели танки. Демон, Ксенос, предатель или даже товарищ, корпуса смерти могли уничтожить любого, если был дан приказ. И очень быстро выяснилось, что первая волна была лишь прелюдией. Все больше тварей Нургла выбиралось из выхода, а некоторые из них начинали рождаться прямо в воздухе из ядовитого газа, ставшего настолько плотным, что не удавалось вести прицельного огня. Впрочем, с такой плотностью стрельбы от нас этого и не требовали. Без слов и предупреждения я резко сел, спрятавшись в траншеи, после чего начал менять батарею лазгана. Никаких криков, перезаряжаюсь. Ведь у нас тут на каждые 3 метра по бойцу. Огонь вели по готовности, перезаряжались сразу же, максимально быстро и снова начинали стрелять. Ни на мгновение не утихал рев тяжелых болтеров, а от выстрелов лазганов даже будто бы температура стала повышаться. Однако вскоре чумная завеса начала подбираться к нам все ближе и ближе. И неожиданно для всех из плотного ядовитого тумана донесся звук одиночных выстрелов. Работал болтер и работал точно, выцеливая кадетов с опасным вооружением. Чумный десант, мгновенно понял я, а сразу после этого справа от меня взорвалась голова стрелка за пулеметом. Тут же его напарник попытался заменить товарища, и болт вошел прямо в его висок, разорвав и его череп. 2 выстрела, 2 трупа. В таком хаосе на подобное способен был лишь космодесант, а значит, враг мало того, что сумел проникнуть в ряды Крига, так еще и совершил обряд призыва гвардии смерти. Дерьмо, ругнулся я и мгновенно переместился к гнезду, так как был ближе всех к нему. Думать было некогда, каждая секунда молчания столь грозного оружия, увеличивающийся счетчик потерь Империума. Едва мои руки коснулись тяжелого болтера, как я тут же спустил гашетку, зажимая в ядовитый туман, где постоянно мелькали тени. В момент, когда болты прорезали дым и взрывались, я мог видеть жуткую орду, которая, несмотря на шквальный огонь, перла неостановимым потоком в нашу сторону. И хоть эта позиция была на прицеле космодесантника и выживанием мое должно было продлиться едва ли больше 5 секунд, однако каким-то образом я продолжал жить и стрелять. А причиной тому оказался прорыв чумного десанта, который уже начал резню в траншеях, рубя налево и направо кадетов, чьи дела мутировали и разлагались, становясь топливом для новой жизни. Позиции левее нас оказались разбиты, и их командиры даже не успели об этом доложить. Однако командовал кадетами не абы кто, а полковник Крайзер, который готовился к самому худшему и мгновенно понял, что происходит. Жестокие и бесчеловечные приказы не заставили себя ждать, второй эшелон стоял насмерть, получив приказ ни шагу назад. Даже в ужасно невыгодных позициях ценой тысяч жизней они сдерживали наступление, а комиссар Ранд с ужасом взирал на то, как потери лишь возрастают. Вот-вот первый эшелон падет и всех кадетов перебьют. Ему сразу не нравился план командования Крига, но Ранд не обладал достаточной властью или харизмой, чтобы переубедить высших офицеров. «Да чтоб вас всех!» — ругнулся, слыша, как слева от меня то и дело раздаются одиночные выстрелы Балтера. Что уж там, боковое зрение уже улавливало и характерные вспышки, а также свист осколков. Ублюдки уже проводили зачистку, начав разрезать наш фронт на сотни мелких кусков, которые после раздавит орда бесполезных и смердящих, но превосходящих нас в численности демонов. «А ну помоги мне!» — рявкнул я, резко хватая за плечо бегущего на левый фланг кадета, который уже обвешался гранатами и готов был отправиться к подножию Золотого Трона. «Помоги сдвинуть эту херню!» «Живо!» Смекнув, что я задумал и мысленно осудив меня за нежелание броситься на врага в штыковую, кадет все же не стал спорить, и вдвоем мы довольно быстро сдвинули, мягко говоря, не очень эргономичный Балтер. С грохотом, ломая ровный борт траншеи, он чуть было не свалился на ногу помогающего мне кадета, но все же обошлось без травм. В свою очередь кадет тут же побежал на смерть, а я улегся прямо в траншее. Этот тяжелый Балтер очень напоминал пулемет «Максим» и тоже имел станок, на котором его можно было удобно перемещать. Только колеса сняли, за ненадобностью. Так что стрелять с него можно было и из положения лежа, так что заняв позицию я уже только и ждал появления врага в другом конце траншеи. «Ну давай, давай, покажись на секундочку», — шептал я, пока за углом мерцали вспышки и ревел цепной меч. Затем раздался взрыв, весьма мощный, это подорвался кадет, но судя по еще двум одиночным выстрелам, чумный десант не дал бедолаге подобраться слишком близко. А затем все вдруг затихло, секунда, вторая, третья. Пиздец, вдруг холод коснулся моего затылка и предчувствие смерти охватило душу. Огромная тень нависла прямо надо мной. Чумные десантники хоть и приняли дары Нургла, но они были даже сильнее обычных Астартес. Дары Нургла, демоническая природа, огромная выживаемость и как следствие огромный боевой опыт, они были крайне опасным врагом, который мог перенести все то, о чем большинство и помыслить не могут. Конечно, и минусы у них тоже были, как, например, уязвимость перед неприкасаемыми. Жаль, что я таковым не являлся. И вот уже палец чумного космодесантника должен был нажать на гашетку, как вдруг он резко встал полубоком и открыл огонь в сторону нашего второго эшелона обороны. Но было слишком поздно, ведь грохот копыт усиливался с каждой секундой, и болты в магазине космодесантника подошли к концу после поражения нескольких приближающихся целей, коим не было числа. На чудовищной скорости всадники смерти начали пересекать нашу траншею, а один из них ловко нацелил свое кавалерийское копье на слишком высокого космодесантника. Наконечник с кумулятивным снарядом должен был угодить в голову, и лишь реакция спасла последователя Нургла от мгновенной смерти. Под чудовищным давлением с громким хлопком струя расплавила плечо, повредив ржавую силовую броню и отбросив космодесантника к стене траншеи. В это же время я перевернулся на спину и уже достал из-под сумка гранату, расправил чеку и вырвал ее, но перед моим броском еще одно копье взорвалось рядом с головой космодесантника. Кавалерийские копья были очень длинными, однако все же второй удар промахнулся, хотя и этого оказалось достаточно, ведь шлем космодесантника оплавился, обнажив внутренности его черепа, и при всем этом урод еще был живым, если, конечно, последователей Нургла можно называть живыми. Бросив под его ноги гранату, я быстро отполз и подобрал лазган с тела одного из товарищей, после чего разрядил всю батарею прямо в череп. Космодесантник пытался сопротивляться, но крайне вяло. Кроме того, Балтер он так и не перезарядил, а я в упор даже не планировал подходить. И если моя осколочная граната слегка поцарапала броню, то вот выстрелы в бреши после двух ударов копья окончательно прожарили чумное мясо, изгнав предателя туда, откуда он пришел. Крайзер командовал резко и беспощадно. Его мало интересовала тактика, его планы имели стратегический масштаб, и ради их реализации он готов был пожертвовать десятками тысяч кадетов. Неожиданные контратаки начали проводить по всей длине фронта, но в тех местах, где враг сумел продавить первый эшелон, штурмовые бригады действовали особенно рьяно, стремясь отрезать прорвавшихся противников от других. Была поставлена главная задача – разрезать силы врага, и все делалось только ради этого, невзирая на потери. Одним за другим всадники смерти вклинивались в ряды врагов, начиная сеять там хаос. Взрывались плазменные наконечники, метались гранаты, когда копья выходили из строя, то в ход шло дополнительное оружие. Безумные боевые скакуны топтали врагов и под копытами разлетались черепа. Ничто не могло их остановить, а в это же время гренадеры возвращали позиции на первом эшелоне, подрывая себя и врагов. Массовое применение оружия огнеметного типа и мельтоорудий создавало круг из пламени, в которое шли исчадия варпа. Подобные вспышки случились в сотне местах, как в городах, так и на заводах и лабораториях. Однако никакого успеха враг добиться не смог. Все призывы были сделаны исключительно диверсантами, которые так и не смогли найти поддержки среди населения. Кроме того, жестокие меры командования быстро взяли ситуацию под контроль. Выжигались целые районы, вместе с населением, лишь бы не дать распространиться заразе. А люди, что жили в этих районах, они тоже брали в руки оружие и с радостью принимали участь мучеников. Благодаря подобным мерам амбициозная операция врага не сыскала даже тактического успеха. Да, потери были, но среди военных они не достигли даже полумиллиона, а потери гражданских тоже были меньше миллиона. Для Крига подобное было каплей в море. Кроме того, планетарный губернатор среагировал мгновенно и давно заметил нечто странное. Именно благодаря его действиям, контрразведывательной борьбе и жестким мерам были вскрыты шпионы, которым не оставалось ничего другого, как начать воплощать этот план прямо сейчас. И пусть Хаос сегодня праздновал победу, разрушив главный оплот и разделив целую галактику на две части, отрезав половину Империума от света Астрономикона, но попытавшись сломить Крик, они очень сильно ошиблись. Сам факт этой наглости повысит производительность труда на десятки процентов, а с конвейеров в течение года сойдут десятилетние нормы вооружения. Ведь любое действие рождало противодействие. «Почему Балтер в траншее, верни его на позицию, кадет?» — рявкнул прибывший сержант, после чего тут же сам и помог это сделать, а пока я стрелял, он же подготовил очередную коробку болтов для перезарядки. «Сейчас попрут с еще большей силой, но нас им не взять». Гул двигателя Горгоны раздался позади. Она уже высадила пехоту под грохот стабберных пушек, начав медленно откатываться обратно. «Покажите врагу, что такое война!» — кричал сержант гордо, стоя рядом с бойцами и ведя точную стрельбу по самым близким целям из траншейного ружья. Однако после нашей контратаки враг уже не смог отбить позиции и прорваться оказавшимся в окружении силам. Хоть бури варпа и разрывали галактику, но Крик находился довольно далеко от эпицентра безумия. Как и опять же диверсанты не смогли создать нужной почвы для полноценного демонического восстания. В какой-то момент демоны до нас уже даже не добирались. Артиллерия продолжала работать без остановки, системы залпового огня выжигали сотни квадратных метров, и просто никто и ничто не мог выжить в этом аду. А в скором времени враг и вовсе оказался между молотом и наковальней, ведь под землей их тоже окружили, а в туннелях выжигалось все, поднимая температуру до невероятных цифр. У них был выбор: остаться в печке в туннелях или быть разорванными градом всевозможных калибров на поверхности. Мы же даже не шли в атаку, ведь в этом не было смысла. Ведь враг так прекрасно горел в праведном огне. В скором времени замолчали орудия, и 10 штурмовых бригад провели финальную зачистку, дабы лично убедиться, что от врага не осталось даже праха. Так и было, ведь большая часть противников имела демоническую природу, так что зола и прах оставались только после уничтожения всякой дряни, выбравшейся из лабораторий. А затем прямо там нам приказали покинуть свои траншеи и построиться. Взобравшись на танк Махари, Крайзер грозно оглядел всех кадетов, многие из которых были покрыты кровью товарищей или измазаны в пепле и грязи. Уставшие и вымотанные, они готовы были повторить все столько раз, сколько бы потребовалось. Многие из кадетов перед ним не должны были пройти этот путь. Однако вопреки всему они вырвали это право собственными зубами. Без тени сомнения они убивали друг друга, не спали днями и ночами, словно роботы, разминируя поверхность родного мира. Еще будучи детьми, они жрали сырых крыс и пили мертвую воду, учась выживать в жестоких подземных городах. Их кожа была болезненная и никогда не видела света, но их физические показатели были выведены до максимума. В их душах никогда не было надежды, и пока другие ходили в школу, заводили друзей и радовались подростковой жизни, они уже могли в рукопашной схватке голыми руками разорвать взрослого мужчину, что был выше их и массивнее их. Когда юноши блаженных миров находились на седьмом небе после своего первого поцелуя, свое 17-летние криговцы встречали здесь, по колено в траншейной грязи, уже как год не снимая противогазов. Они не помнили своих лиц, не знали счастья и радости, не желали тратить лишних сил на слова, и многое человеческое стало им чуждо. Взамен же они стали выше всех других, оставив позади животных, что были ведомы инстинктами. Именно животных, коими и было большинство людей. Но эти кадеты, они не только стали идеальными солдатами, но и смогли показать одну из сторон, означающих становление человеком. Каждый как один был выше этих инстинктов. Это вовсе не означало, что они стали бесстрашными или потеряли способность любить как таковую. Нет, это означало то, что они могли поставить перед собой цель и гарантировать то, что эта цель будет выше страха смерти и стремления оставить потомство. И хоть в то же время фатализм и чувство вины сильно их ограничивало и двигало назад на задуманном Богом-императором пути человечества как вида, но все же крик был наглядным примером важности высшей цели и жертве, которую ради нее нужно отдать. Пауза растягивалась, и стоящему подле танка Ранту стало не по себе. Сейчас был лучший момент для речи, но вдруг комиссар все понял. Здесь больше не было кадетов, лишь гвардейцы корпуса смерти, которые не нуждались в поощрении, наградах и воодушевляющих речах. Они только что уничтожили врага, и все как один ждали лишь одного своего командира, нового приказа. Принять походное построение. Вы отправляетесь к точке входа ТВЛ-181 для временного размещения в воинских частях 181-15, 181-16, 181-17. Также каждый из вас пройдет процедуру получения номера и осмотров служителей департамента Мониторум. После вы получите собственное полковое знамя и присоединитесь к неодолимому крестовому походу. Кадия пала, Империум расколот на две части, демоны и ксеносы терзают наши миры, но вы покажете врагу, что такое гнев человечества. И дав отмашку, колонны начали выдвигаться к точке входа в подземный город, пока сам Крайзер и командиры провожали взглядом тех, кто уже дважды доказал свою пригодность для становления гвардейцами. Почему вы не сказали им о том, что робот Джилл Лимон вернулся и что он поведет неодолимый крестовый поход? Поинтересовался Ранд, но довольно быстро и сам нашел ответ.